существовать. Без права есть новые идеи, нет закона, чтоб побеждать. Детишки разлезят на секторе бары, чтоб есть и потом обсудить. Нас на стеною за клуб свой город не могут их дело шизить. Снова перед боем нас скидывает руку. Он не старый дядя, но и не горлак. И он на футболе не станет мирным другом. Знайте, что правый хулиган. Стадион, ближайшей битве вместе с нас плечо к плечу станет он.